Глава 8. Весенняя ночь. В тонких и изящных пальцах дона Алонсо изумруд в свете факела излучал сияние. Архиепископ любовался им с истинным опьянением. Он не уставал играть камнем, и иногда голубовато-зеленые искры, которые отбрасывал камень, вызывали в доне Алонсо восторженные возгласы. Он разговаривал с этим камнем, словно с женщиной. Он говорил ему слова любви, которые Катрин слушала с удивлением. Величие морских глубин, чудо дальних земель, там, в глазах божества, сияет твой чудесный блеск. Какой камень краше тебя, привлекательней, таинственней, опаснее, несравненный изумруд. Ибо про тебя говорят, что ты порочен и пагубен. Вдруг архиепископ остановил свою любовную молитву и, обернувшись к Катрин, силой вложил ей в руку кольцо. «Возьмите его и спрячьте. Не искушайте меня камнем такой красоты, ибо это расслабляет меня». «Надеюсь, — прошептала молодая женщина, — что ваше преосвященство примет его в знак благодарности за лечение и уход за моим слугой и за щедрое гостеприимство, оказанное мне самой. Я был бы низок и недостоин носить свое имя, дорогая моя, если бы не оказал всего этого женщине такого же ранга, как я сам. И я не хочу, чтобы мне платили, ибо честь моя от этого пострадает. И кроме всего прочего, подобная плата была бы королевской. Такой камень, да еще с изображением герба королевы». Катрин медленно надела кольцо себе на палец, а за нею страстно следили глаза дона Алонсо. Она решилась подарить свое драгоценное кольцо хозяину дома в надежде, что тот пригласит ее, наконец, осмотреть коллекцию, хранителем которой был фра Иньясио. Действительно, вот уже целых 10 дней она жила в Кока, ведь ни разу ей не довелось вновь увидеть человека, которого она, однако, и желала, и боялась как следует рассмотреть. Фра Иньясио исчез, словно стены Красного замка поглотили его. И Катрин чувствовала, как в ней все настойчивее растет любопытство. Ей нужно было знать, и любой ценой. Но как заговорить с доном Алонсо, не придумав удачного предлога? И вот ей пришла в голову мысль, и довольно лицемерная. Она, однако, нисколько не сомневалась и поспешила немедленно ею воспользоваться. Ей нужно было проникнуть в комнаты, тайные апартаменты, где жил алхимик. С задумчивым видом, поворачивая кольцо вокруг пальца, она прошептала, глядя на камень. «Видно, камень и несовершенен. Недостоин, конечно, находиться среди драгоценностей вашей коллекции, о которой говорят, что она не имеет равных». Чувство гордости окрасило пурпуром лицо архиепископа. Он с явным добродушием улыбнулся молодой женщине и, покачивая головой, увлеченно сказал: «Коллекция у меня прекрасная, слов нет». «Ей нет равных? Не думаю. Есть принцы, которые владеют большим, но какова бы ни была коллекция, мое скромное сокровище стоит посмотреть, и могу вас заверить, я вовсе не презрительно отнесся к вашему камню, вовсе нет, и далек от этого. Если я отказываюсь взять изумруд, то только по причинам, о которых сказал, других причин нет». И вот тому доказательство. Если хотите продать вашу драгоценность, я соглашусь на это с превеликой радостью. «Этот камень мне подарили», — вздохнула Катрин, чувствуя, что ее надежда таяла, — «и я не могу его продавать». «Это более чем понятно. А что касается моей коллекции, я был бы счастлив вам ее показать, для того чтобы вы могли убедиться, что ваш перстень ее бы не испортил». «От этого далеко». Катрин едва смогла сдержать радостную дрожь. Она выиграла и теперь с поспешностью проследовала за хозяином дома через лабиринт коридоров и залов замка. На сей раз, вместо того, чтобы повести молодую женщину наверх, хозяин дома направился к подвалам. Узкая дверь, скрывавшаяся среди голубых керамических плиток парадного зала для приемов, открыла доступ к винтовой лестнице, которая уходила в недра земли. Эта лестница была хорошо освещена множеством факелов. Ступеньки были низкие, широкие и удобные. Толстый шелковый шнур, прикрепленный к стене, позволял держаться за него рукой. Даже стены здесь были затянуты вышитым полотном. а уж пышность и торжественность зала, которым заканчивалась лестница, ошеломляли. Достаточно было взглянуть на драгоценные ковры по стенам, парчевые подушки, лежавшие на стульях, на выложенный золотом стол, на котором стояли инкрустированные драгоценными камнями кубки и дорогие кувшины, на прибывшие из Китая шелковые ковры, разбросанные по красному мраморному полу, и позолоченные торшеры с целым лесом длинных белых свечей. И тогда можно было догадаться, что Дон Алонсо, конечно, часто и подолгу бывал в этой комнате, перебирая содержимое того или иного ларца из благоуханного кедра либо сандала с золотыми гвоздиками и заклепками или сундуков, отделанных раскрашенной и позолоченной медью. Все они были снабжены крепкими бронзовыми замками. В конце комнаты виднелась дверка, и за ней Катрин заметила помещение гораздо более сурового вида, где на большой кирпичной печи кипела жидкость, наполнявшая высокую реторту, соединенную длинным змеевиком с огромным медным тазом, в котором что-то дымилось. Это, конечно, была лаборатория алхимика. Вдруг ее сердце замерло, губы пересохли. Она обнаружила у одной из тонких колонок зеленого мрамора, поддерживавших свод, суровую фигуру фра Иньясио. Стоя перед одним из открытых ларцов, таинственный монах изучал исключительные величины топаз. Он так был поглощен своим занятием, что даже не повернул головы, когда Дон Алонсо и Катрин ступили в комнату, где хранились сокровища. Он обернулся, когда его хозяин положил ему руку на плечо. Катрин оцепенела, вновь увидев на ярком свету лицо своего первого мужа. Она почувствовала, как на лбу проступил пот, кровь прилила к сердцу. Почувствовав, что задыхается, она нервно сжала руки, пытаясь унять возбуждение. Не замечая, какая буря всколыхнула сердце его гости, Дон Алонсо сказал несколько быстрых слов фра Иньясио, который в знак согласия кивнул головой. Потом Дон Алонсо повернулся к молодой женщине. «Вот фра Иньясио, дама Катрин. Это мужественный человек и вместе с тем поистине святая душа. Но его изыскания в алхимии, направленные на изготовление драгоценных камней, заставляют других монахов смотреть на него, как на колдуна. У меня он обрел спокойствие и возможность сосредоточиться, что благоприятно для его работы. Кроме того, не знаю более знающего эксперта, чем он, в том, что касается драгоценных камней. Покажите же ему ваше кольцо». Молодая женщина, державшаяся в тени одной из колонн, прошла несколько шагов до освещенного места и отчаянно подняла голову, чтобы посмотреть на монаха прямо ему в лицо. Тревога перевернула сердце Катрин, когда единственный глаз фра Иньясио воззрился на нее. Она достаточно владела собой, чтобы не показать виду. Она пожирала глазами это лицо, вышедшее из небытия, с дикой жадностью, ожидая, что тот вздрогнет, окаменеет от неожиданности, может быть, забеспокоится. Но нет. Фра Иньясио с суровой корректностью кивнул головой, приветствуя женщину, одетую в фиолетовый бархат, шедший к ее глазам, подхваченный золотым поясом на белой атласной юбке. Ничего на его замкнутом лице не появилось такого, чтобы подать Катрин хотя бы малейший знак того, что этот человек ее узнал. «Ну что же», — нетерпеливо сказал Дон Алонсо, — «покажите ему изумруд». Она подняла изящную руку, перехваченную белым атласным рукавом, завязанным золотым шнуром, который слегка прикрывал ее пальцы, и показала перстень, поворачивая его на свету. Но взгляд ее не упускал монаха из вида. Без всякого возбуждения монах взял протянутую руку, чтобы рассмотреть камень. Его собственные пальцы были сухи и горячи. При соприкосновении с ними Катрин задрожала. Фра Иньясио посмотрел на нее с вопросительным видом, но сразу принялся изучать камень. Он с восхищением кивнул головой. Нервы Катрин не выдержали такого поведения. «Что этот человек немой?» Она хотела услышать его голос. «Как будто этот изумруд, несовершенство которого вас тревожило, вполне понравился фра Иньясио», — улыбаясь, произнес архиепископ. «Разве он не может что-нибудь сказать?» — спросила молодая женщина. «Или этот монах нем?» «Нисколько. Но он не разговаривает на вашем языке». И действительно, на вопрос, который ему задал его хозяин, фрайн Ясио ответил медленным и серьезным голосом, голосом, который мог в полной мере принадлежать и Гарену, и кому-нибудь другому. «Я сейчас покажу вам мои изумруды», — поспешил заявить архиепископ. «Почти все они из сикаитского месторождения и очень красивые». Он отошел, чтобы открыть ларец, поставленный посредине комнаты. Катрин, оставшись один на один с фрайн Ясио, задала вопрос, который жег ей губы. «Гарен», — прошептала она, — «это же вы? Ответьте мне из милосердия, ведь вы узнаете меня, правда?» Монах повернул к ней удивленный взгляд. Едва заметная печальная улыбка слегка растянула рот со сжатыми губами. Он медленно покачал головой. «Но компрендо», — прошептал он, возвращаясь к своему топазу. Катрин подошла ближе, словно тоже хотела полюбоваться на огромный камень. Бархат ее платья коснулся монашеского облачения. В ней нарастала какая-то злость. Схожесть была просто вопиющей. Она могла поклясться, что этот человек — Гарен. И однако у него была некая медлительность жестов, нечто вроде хрипоты в голосе, которые ее сбивали. «Посмотрите на меня», — умоляла она. «Не делайте вида, что не узнаете меня. Я не изменилась до такой степени. Вы же хорошо знаете, что я Катрин». Но опять загадочный монах мотал головой и отстранялся. За спиной Катрин услышала голос Дона Алонсо. Он звал ее полюбоваться на только что вынутые им камни. Она чуть замешкалась, бросила быстрый взгляд на фра Иньясио. Тот спокойно укладывал огромный топаз на бархат в маленький ларец, в котором лежали и другие топазы. Казалось, он уже забыл о молодой женщине. Следующий час, который Катрин провела в этой подземной комнате, прошел как во сне. Катрин, не видя, рассматривала очень красивые камни с разными оттенками, которые показывал ей хозяин дома, но все ее внимание притягивал суровый черный силуэт. Она старалась заметить, подсмотреть, поймать врасплох хотя бы жест, выражение лица, взгляд, который, может быть, дал бы ей ключ к этой живой загадке. Но все было напрасно. Фра Иньясио опять углубился в работу, словно остался совершенно один. Он ограничился коротеньким кивком, когда Катрин и Дон Алонсо выходили из комнаты. Они молча поднялись к жилым комнатам. «Я провожу вас», — любезно сказал архиепископ. «Нет, пожалуйста, благодарю ваше преосвященство, но хотела бы перед тем, как пойти к себе, узнать о здоровье моего слуги. Пойду посмотрю на него». Она уже уходила, но передумала. «Однако», — сказала она, — «мне хотелось бы знать. Этот фра Иньясио кажется мне невероятным человеком. Он уже долго занимается своим делом?» 7 или 8 лет, думаю», — ответил Дон Алонсо. «Мои люди нашли его однажды. Он умирал от голода на большой дороге. Его выгнали его братья по Наварскому монастырю, где он занимался своими странными делами. Думаю, я уже вам говорил, его принимают за колдуна. Впрочем, он и впрямь может быть немного колдун. Он шел в Толедо, где хотел изучить каббалу. Но для вас в этом мало интереса. Покидаю вас, дама Катрин, и иду отдохнуть. По правде говоря, я чувствую себя крайне усталым». Созерцание своих сокровищ, видимо, увеличило обычную нервозность Дона Алонсо, ибо Катрин отметила, что его тики проявлялись сильнее, чем обычно. Последние слова прелата еще раздавались в ее голове. Она провела дрожащей рукой по влажному лбу. 7 или 8 лет. Прошло уже 10 лет после того, как Гарена повесили. Что же произошло? Каким чудом он добрался до Наварского монастыря, откуда его изгнали за колдовство? Или, может быть, никогда и не было никакого Наварского монастыря? Впрочем, обвинение в колдовстве смущало. Гарен обожал драгоценные камни и в этом сходился с таинственным монахом. Между тем, никогда Катрин не видела его за занятием алхимией. Он интересовался всеми вещами, но в доме на улице пергаменщиков никогда не было никакой лаборатории, да и в Бразе тоже. Нужно ли было из этого заключить, что он прятался, чтобы заниматься своими эзотерическими тайными изысканиями? Или же к нему пришло это увлечение после того, как рухнула карьера и пропало его состояние? Найти пресловутый философский камень, какой соблазн для человека, лишенного всего. Катрин оторвалась от своих размышлений и направилась к донжону, делая вид, что не заметила Томаса, внезапно появившегося во дворе. Со времени ее появления в замке она постоянно встречала темную фигуру пажа. Он появлялся на ее дороге, когда она направлялась в часовню, в донжон или в любую другую часть замка, и никогда ей не удавалось предвидеть его появление. Катрин, которую раздражала эта вытянутая фигура, взяла себе за правило никогда не замечать ее. Она и теперь поступила так же, и одним махом поднялась к Готье. Нормандец быстро выздоравливал после операции, которую ему сделал Хамза. Его могучее телосложение и самая тщательная аккуратность, которой окружил свое лечение врач, а кроме того, конечно, и великолепная еда, подававшиеся в замке, дали возможность избежать всяческих опасностей, которые чаще всего делали смертельными такого рода вмешательства. К несчастью, гигант, видимо, совершенно потерял память. Само собой разумеется, он пришел в полное сознание. Но что с ним было до той минуты, когда он впервые открыл глаза после операции, он не помнил. Забыл даже свое собственное имя. От такого положения вещей Катрин приходила в отчаяние. Когда мавританский врач сообщил ей, что Готье пришел в сознание, она поспешила к нему, но когда она наклонилась над кроватью, ей пришлось пережить разочарование. Гигант смотрел на нее полными восхищения глазами, словно она явилась ему в мечтах, но явно не узнавал. Тогда она заговорила с ним, назвала себя, повторяя, что она Катрин, что он не мог не узнать ее. Но Готье качал головой. «Простите мне, дама», — прошептал он, — «правда, вы прекрасны, как свет, но я не знаю, кто вы. Я даже не знаю, кто я сам», — печально добавил он. «Тебя зовут Готье Нормандец. Ты мне слуга и друг. Ты что, так и позабыл обо всех наших горестях? О Монсалви, о Мишеле, о Саре, о мессире Арно?» Рыдание надорвало ей голос при имени супруга, но в тусклом взгляде гиганта не загорелось ни малейшего света воспоминаний. Опять он потряс головой. «Нет, я ничего не помню». Тогда она опять обернулась к Хамзе, а тот, молчаливо скрестив руки под своим белым облачением, наблюдал за сценой из угла комнаты. Ее расстроенные глаза умоляли, когда она шептала ему: «Разве ничего нельзя сделать?» Хамза подозвал его поближе, так, чтобы больной не заметил, и они вместе вышли из комнаты. «Нет, я ничего больше не могу сделать. Только у природы есть силы и власть возвратить ему память о прошлом. Но каким путем? Может быть, ему нужен моральный шок? Я, признаюсь, надеялся на таковой, когда ты перед ним появилась, но был разочарован. А ведь он был ко мне очень привязан. Могу даже сказать, что он меня любил, никогда не осмеливаясь в этом признаться». «Тогда попытайся оживить его любовь. Возможно, чудо и произойдет, но возможно и то, что оно никогда не произойдет. Ты станешь его памятью, и тебе придется ему рассказывать прошлое». Катрин повторяла про себя эти слова по дороге в узкую комнату, которую освещала одна свеча. Готье, сидя у окна, смотрел на ночь. Его длинные согнутые в коленях ноги, одежда, вроде арабского полосатого халата без рукавов, подвязанного на талии шарфом, делали его еще выше. Он повернул голову, когда Катрин вошла, и свет упал на его измученное и похудевшее лицо. Серые глаза все же обрели обычный прямой взгляд. Совсем исхудав, нормандец все равно оставался очень внушительным человеком-гигантом. Когда-то раньше Катрин, смеясь, часто говорила ему, что у него вид как у тарана. От этого сравнения мало что сейчас осталось. Но болезнь облагородила эти грубые черты, лицо стало мягче, моложавее. Даже его огромные белые руки, казалось, теперь еще больше вытянулись. Сейчас, когда он не лежал, комната показалась слишком маленькой для него. Он захотел встать, когда молодая женщина подошла, но она помешала ему в этом, живо положив руку на костлявое плечо. Нет, не двигайся. Ты еще не лег спать? Мне не спится. Я задыхаюсь в этой комнате. Она такая маленькая. Ты в ней надолго не останешься. Когда наберешься сил, чтобы сесть на лошадь, мы уедем. Мы? Вы разве возьмете меня с собой? Ты всегда ездил со мной, печально произнесла Катрин. Тебе это казалось нормальным? Ты больше не хочешь поехать со мной? Он не ответил сразу, и сердце Катрин болезненно сжалось. Если он откажется? А если он захочет поискать другой жизни? Катрин подумала, что она теперь больше ничего для него не значит, как раньше. Только красивая женщина. Ведь его память умерла. И никогда, никогда еще она так не нуждалась в нем, в его силе и в его надежной защите. С давних пор широкая грудь Готье вставала на ее защиту от мук и страданий, которые выпадали ей на долю. Неужели она нашла его и вырвала из рук гнуснейшей на свете смерти только для того, чтобы еще безнадежнее потерять? Она почувствовала, как слезы наворачиваются ей на глаза. «Ты не отвечаешь?» — прошептала она, и в ее голосе появился хрип. «Да ведь я не знаю, вы такая прекрасная, что мне хочется пойти за вами, как за звездой. Но если я хочу вспомнить о своем прошлом, может быть, лучше мне идти одному? Мне что-то говорит, что я должен быть один, что я всегда был один». «Нет, это неправда. В течение 3 лет ты почти не отходил от меня. Мы вместе переносили страдания, вместе боролись, вместе защищали свои жизни. Ты столько раз спасал меня. Как же мне быть, если ты меня оставишь?» Она почти упала на край кровати, в отчаянии от нагромождения горестных событий. Спрятав лицо в дрожавшие руки, она прошептала с болью в голосе: «Умоляю тебя, Готье, не оставляй меня. Без тебя я же пропаду, пропаду». Горькие слезы покатились из-под ее пальцев. Она почувствовала себя одинокой, покинутой всеми. Да еще этот монах, этот ходячий кошмар, призраком бродивший по замку. И надрывавшая душу ностальгия, страшная тоска по родному краю, по сыну, яростная ревность, которая грызла Катрин и переворачивала все нутро каждый раз, как она вспоминала своего супруга. Теперь и Готье от нее отворачивался. Он все забыл. Это было уже сверх всяких сил. Она услышала, как Готье лепетал: «Не плачьте, дама, раз вы так расстраиваетесь, я поеду с вами». Она подняла заплаканное лицо. «Это похоже на жалость. Но ты же когда-то любил меня. Ты же жил только для меня, только мной. Если память тебе изменила, хоть сердце твое, по крайней мере, должно было меня узнать». Он наклонился к ней, заглядывая в нежное лицо. «Я так хотела бы вспомнить», — произнес он печально. «Вас полюбить нетрудно. Вы же так прекрасны. Можно подумать, что вас заместили на свете, а глаза у вас мягче и нежнее ночи». Робкой рукой он взял молодую женщину за подбородок, поднял его, чтобы лучше рассмотреть бархатные зрачки, которые от слез сияли еще ярче. Смятенное лицо нормандца оказалось теперь совсем близко от лица Катрин, и она более не смогла с собою совладать со своим желанием. Будто в ней звучал голос Хамзы, нашептывая ей: «Попробуйте разбудить в нем любовь». Тогда она попросила Готье: «Поцелуй меня». И увидела, как он замялся. Тогда, потянувшись к нему, она сама нашла губы Готье, прильнула к ним и обняла обеими руками массивную шею. Сжатые губы не сразу ответили на ее ласку, словно нерешительно выжидали у самого края удовольствия. И потом Катрин почувствовала, что губы Готье ожили, внезапно став пылкими, а руки нормандца сжали ее, сплетясь, они покатились на кровать. От его губ, которые теперь сильно и жадно завладели ее собственными, Катрин почувствовала вспыхнувшее в ней желание. Ведь с таких давних пор она оставалась слишком благоразумной. Она всегда чувствовала к Готье глубокую нежность, и вот сейчас, когда она протянула к нему свои губы, она думала только о том, как создать тот самый шок, способный возвратить ему память. Но теперь пробудилось ее собственное желание, которое вторило желанию Готье. Катрин чувствовала, как в прижатом к ней теле оно разрасталось. Яркой искрой ее пронзила мысль о супруге, но она с гневом отбросила ее. Нет, даже воспоминание о муже не помешает ей отдаться этому другу. Разве память об их любви не помешала Арно отдать другой свои ласки и поцелуи? И захватившего ее чувство мести, близкое удовольствие удестеряло в ней желание. Она заметила, что руки Готье не справляются с тесемками сложной шнуровки на платье. Она нежно оттолкнула его. «Подожди, не спеши так». Гибким движением бедер она выпрямилась, встала. Слабый свет свечи показался ей недостаточным. Она не пожелала отдаться ему тайно из-под тишка в темноте. Ей захотелось, чтобы было много света, чтобы как следует осветилось ее лицо, ее тело, когда Готье владеет им. Схватив свечу, она зажгла оба канделябр, стоявшие на ларце у стены. Сидя в ногах кровати, он смотрел на нее, не понимая, что она делает. «Зачем все это? Иди ко мне», — умолял он, протягивая к ней нетерпеливые руки, готовый прыгнуть на нее. Но она удержала его взглядом. «Подожди», — говорю тебе. Она отошла на несколько шагов. Потом, заметив нож, лежавший на столе, она одним ударом разрезала свои тесемки и с радостной поспешностью освободилась от одежды, сбросила юбку из белого атласа, тонкую рубашку. Жаждущий взгляд следил за каждым ее движением, скользя по телу. Катрин чувствовала его взгляд на своих грудях, на животе, на ягодицах и словно лаской наслаждалась им. Когда с нее пала последняя одежда, она потянулась, как кошечка в горячем свете свечей, потом, скользнув в кровать, легла и, наконец, протянула руки. «Теперь иди ко мне». И тогда он прильнул к ней. «Катрин!» Он крикнул ее имя как призыв в самый острый момент наслаждения и теперь, задыхаясь, в смятении смотрел на нежное лицо, которое держал в своих руках. «Катрин!» — повторял он. «Дама Катрин! Неужели я все еще вижу сон?» Волна радости захлестнула молодую женщину. Хамза был прав. Любовь Готье проснулась вновь и сотворила чудо. Мужчина, которого она обнимала, уже не был чужим, просто мужским телом, душа которого витала где-то далеко. Он вновь стал самим собой, и она чувствовала себя счастливой, какой с давних пор не была. И когда он пытался отстраниться, она удержала его в объятиях и прижала к себе. «Останься, да, это я, ты не во сне, но не оставляй меня. Я тебе все объясню позже. Будь со мной, люби меня. Этой ночью я принадлежу тебе». Ее губы были так сладостны, так нежно и желанно было тело, которое Готье сжимал в своих объятиях. Обладать, наконец, этой обожаемой женщиной было слишком давней мечтой, и эту мечту он слишком долго сдерживал. И так она была жестоко обречена. Ему все казалось, что он пробуждался от грез, но горячая кожа, одурманивающий аромат тела были поразительной действительностью. И он отдавался Катрин со страстью, опьянялся ею, как терпким вином, насыщал жажду, как человек, бесконечно испытывавший жажду. А Катрин, счастливая, удовлетворенная, с живой радостью отдалась этому урагану любви.